Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, мы уже говорили об этом важном факте и еще раз напоминаем о нем, что Евангелие от Марка замечательно по ряду важных причин. Одна из них состоит в том, что оно возвещает о Господе Иисусе Христе как о слуге Божием во всем послушном Ему. Мы рассмотрели такие стороны этого факта. Первое. Возвещение о слуге Божьем. Первая глава с 1 стиха по 13 стих. Второе. Служение Его. Первая глава с 14 стиха по 8 главу 30 стих. Третье. Учение слуги Божьи, которое Он преподал, в особенности своим ученикам, о Его Голгофской жертве. 8 глава с 31 стиха по 10 главу 52 стих. И, наконец, 4. Сама жертва на кресте, Агнца Божия во искупление мира. 11 глава с 1 стиха по 15 главу 47 стих. Будучи слугой Божьим, Он пребыл верным Ему до смерти и смерти крестной. На прошлой неделе мы говорили о взятии Иисуса Христа в саду Гефсиманском ночью, о бегстве в панике Его учеников, хотя они заверяли Учителя в своей преданности Ему до смерти. В особенности Симон Петр это утверждал и так трагически отрекся. Исполнилось предупреждение, которое сделал ему Учитель. Изучаю эту часть Евангелия, 14 главу, с 54 по 15 главу 47 стих, мы видим, насколько немощен человек, как он слаб духом и телом. Необходима нам сила свыше, сила Духа Святого, чтобы устоять в таких трудные моменты. До дня Пятидесятницы апостол Петр не был исполнен силой Святого Духа вполне, и потому он отрекся, оплакивая горько свое падение. Но Господь потом простил его и восстановил, поручая ему служение. Хотя он трижды отрекся от него, пение петуха в ту страшную ночь напомнило ему слова Господа Иисуса. 14 глава, 72 стих. Замечательными являются слова ангела женщинам по воскресении Господа Иисуса Христа. «Пойдите, скажите ученикам и Петру, что Он предваряет вас в Галилее». Марка 16 глава, 7 стих. «Там Его увидите, как Он сказал вам. Кто может вполне понять глубину утешения, которые принесли эти слова ученикам, но в особенности апостолу Петру? Есть мысль, что он напомнил об этом Марку, чтобы тот вписал их в святую книгу Евангелия». В главе 14 передана жуткая картина заседания еврейского синедриона, на котором первосвященники тщетно старались найти оправдание для их ненависти и противления Иисусу Христу. Они искали ложных свидетелей, но их не оказалось. 14 глава, 55 стих. Божественное молчание Иисуса приводит их в ярость, а также в замешательство. Картина была незабвенная. Она произвела сильное впечатление даже на самых жестоких религиозных судей. Только в то время, когда Каиафа потребовал со всей его настойчивостью ответа от Господа Иисуса, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус ответил, «Я». «И вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». 14 глава, 62 стих. Слуга Божий не мог хранить молчание при таком вопросе первосвященника. В кратких, но трогательных словах передает Марк ответ Мессии. униженного своим народом, который на бедствие себе отверг его в то время. Но близится время, когда он возрыдает перед ним в покаянии и сокрушении сердца. Дальнейшая сцена осквернения и унижения слуги Божия слишком тяжела, чтобы ее подробно описать. Крики, что он повинен смерти, раздавались в Синедрионе, а некоторые начали плевать на него. О, какой ужас человеческого отступничества и фанатизма! Делали это преступники-старейшины для того, чтобы выслужиться пред ними? Или некоторые члены этого собрания, мы не знаем. Но сколько смирения имел Господь Иисус! Как долготерпелив был Божий слуга в это тяжелое время предательства и несправедливого суда, несмотря на то, что один из этих слуг был исцелен Христом в саду Гефсиманском после того, как Симон Петр отсек ему ухо. Грех затемняет глаза, ожесточает сердце. Воистину, это была власть тьмы. Когда мы смотрим на суд над Иисусом перед Пилатом, даже при чтении об этом как будто слышится жуткий крик и визг разъяренной толпы, возбужденной первосвященниками. Страшная картина временного торжества неправды над вечной истиной. Дипломатия и слабость Пилата, жестокость римских воинов, все это ярко свидетельствует о страшном падении человечества, о его извращенном, испорченном до бесконечности сердце. Страх Пилата перед толпой иудеев очевиден, а также боязнь его, что они оклевещут его перед кесарем, ослабили его волю и желание освободить Иисуса, в котором он почувствовал нечто высшее, благородное и дотоле ему неведомое, хотя и он спросил, что есть истина. При изучении самого акта распятия слуги Божия Господа Иисуса Христа почти невозможно не заметить его глубокого смирения и долготерпения с грешниками, которые так низко духовно пали, издеваясь над ним в то тяжелое время. Во время этой власти тьмы раздался его трогательный четвертый возглас со Христа. «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Этот весьма краткий момент оставленности Иисус почувствовал, когда Отец Небесный отвратил свой святой взор от греха человечества, за который возлюбленный Сын Его страдал добровольно. Но этот ужас боли моральной и физической превзошел все страдания Его до распятия. Пророчество Исаии 53 главы за 700 лет до этого исполнились в этот момент. Эта глава имеет глубокую связь с 52 главой. «Вот слуга мой будет благоуспешен». Потом снова выступает пророчество 53 главы. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам часть ему с великими». Эти слова проливает пророческий свет на славное воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. Они исполнились в содержании 16 главы от Марка и в трех других Евангелиях. Посему придем к драгоценным словам Марка 16 главы. «Как прекрасен поступок верующих в Господа Иисуса женщин-мироносец! Они стояли у креста Иисуса. Они были при его погребении в саду Иосифа Аримафейского, а теперь они пришли при восходе солнца с ароматами, чтобы возлить их на гроб учителя. Какая неустрашимая преданность! Какая святая любовь Господу и учителю! Они думали, что он мертв и пришли послужить ему. Но вон в это незабвенное время был жив и послужил им, послав ангела своего сказать им об этом и повелев идти и возвестить ученикам его и Петру». 7 стих. Они помнили о большом камне, приваленном ко входу гробницы. Их беспокойство об этом камне и своем бессилии так естественно и подтверждает реализм, правдивость строк евангельских. Но Господь заменил их тревогу, скорбь и слезы великим ликованием сердец и верой воскресшего Господа и Учителя. Они побежали от гроба, а укрепленные в вере апостолы пошли и проповедовали о нем при Господнем содействии, со знамениями и чудесами. Какая чудная проповедь! Аминь.